и иных фракционеров. Резкая критика в адрес Молотова содержалась и в речах других делегатов съезда. На этот раз о преступлениях Сталина, Молотова и прочих ближайших помощников вождя говорилось не в закрытом докладе, а в открытых выступлениях делегатов и докладчиков съезда. Многие из делегатов съезда требовали исключения Молотова и его политических союзников из партии. И действительно, вскоре после окончания съезда Молотов был снят со всех своих постов. Первичная организация, в которой он состоял на учете, исключила его из партии. Бывший советский премьер был отправлен на пенсию. Что касается городов и поселков, носящих имя Молотова, то им были возвращены прежние названия еще в 1957 году. В стране не осталось больше ни одного предприятия или учреждения имени Молотова. Молотов на пенсии. Еще в 1961 году Молотов вернулся в Москву. После исключения из партии он лишился многих еще остававшихся у него привилегий. Однако часть из них была сохранена для жены Молотова, жемчужиной. Вместе с ней и с немногочисленной семьей Молотов жил или в своей квартире на улице Грановского, или на даче в Жуковке, дачном поселке для привилегированных лиц. Мало кто навещал Молотова, кроме родственников. Однажды его посетила дочь Сталина Светлана Аллилуева. В книге «Только один год» Аллилуева писала: «Я видела постаревшего, поблекшего Молотова пенсионера в его небольшой квартире, уже после того, как Хрущева сменил Косыгин. Молотов по обыкновению говорил мало, а только поддакивал. Раньше я всегда видела его поддакивающим отцу, теперь он поддакивал жене. Она была полна энергии и боевого духа. Ее не исключили из партии, и она теперь ходила на партийные собрания на кондитерской фабрике, как в дни молодости». Они сидели за столом всей семьей, и Полина говорила мне: «Твой отец был гений. Он уничтожил в нашей стране пятую колонну, и когда началась война, партия и народ были едины. Теперь больше нет революционного духа, везде оппортунизм. Посмотри, что делают итальянские коммунисты. Стыд. Всех запугали войной. Одна лишь надежда на Китай. Только там уцелел дух революции». Молотов поддакивал и кивал головой. Их дочь и зять молчали, опустив глаза в тарелки. Это было другое поколение, и им было стыдно. Родители походили на ископаемых динозавров, окаменевших и сохранившихся в ледниках. Эта беседа происходила в разгар культурной революции в Китае. В 1963-1967 годах они часто выходили погулять по Арбатским переулкам, при этом оживленно беседуя, нежно прижавшись друг к другу. В 1967 году «Жемчужина» умерла. Организацию похорон взяла на себя та фабрика, в которой «Жемчужина» состояла на партийном учете. На этих похоронах были также представители райкома партии. На траурном митинге выступил и Молотов. Это было его первое и последнее публичное выступление после ухода на пенсию. Он говорил о том пути, который прошла покойная, и одновременно о той большой работе, которую проделали партии и советское государство в 30-40-е годы. Но Молотов, конечно же, умолчал об аресте и ссылке своей жены и о преступлениях прошлых лет.